Yeah. Под огнем мой дворец хилый, я не уставший, но хватит сил мыслить и забыть вчерашний. Зеркала кривые в заточении, греха мы в окружении, что разорвавши на пол хакну. Черный кофе в утро чернее ночи, осень, сука, я знаю твой почерк. Мудрость смирения не постигнет очередной стих из-под земли, стиль шаолинь, бля. Давай на равных, завтра может пора быть уже подобной игра, где наподобие льда стынут нас дуря, джаз дует или пиздой. Откуда в головах страх и груда? Лучше не спрашивай, друг, где мы, шары, швы на губах, лица нямы, внутри демон. Вокруг роботы в рабских робах, муках адских, некий цветок дарует лекарство. Несуйся к заводе дурной думы, демоны существуют, я не придумал. Чуешь, глуши тебя, кто-то скалит зубы. Демоны существуют, я не придумал. В искрах асфальт мокрый, свет в окнах, взорвут плотные полотна ночи в огнях. Я не учить, я ученить тут, чтобы меня, как и тебя, с успехом пожирает страх. Я не устану, текста пазлы, я сыт тут болотом и давно и платно. Мем увязли, город дымный в кострах, дай воды мне, это не страх. Я просто снова на заднем грузах. Прости мне угли, поймут ли, нажмут топ, нажмут раки, сожгут рубля. Голос групп нет, медленный яд в недрах. Броски наряда внутри демон. Вечер падет на плечи урбана. Жизнь муторна, будни мона. И ты оголенный провод. По лезвию ножа бежать, как от огня. На шее транше от тугого ремня. Несуйся к заводе дурной думы. Демоны существуют, я не придумал. Чуешь, глуши тебя, кто-то скалит зубы. Демоны существуют, я не придумал. Знай, набивай сундуки златым таки. Сюртуки, знайте, что продались за пятаки. Род слабый не застал войны, богу слава. Земли раны поросли осокой высокой. Будь то Вавилон, возводит исполины. Государя без царя в башне, на троне из глины. В винных лавках падшие дамы в лохмотьях. Юность, что познала грех в подворотнях. Знания алтари на стадии стаи спускают, когда книга просто символы с листами. Собаки ищут хозяина дым на берлоге. Бараки в коих сотни коек, режим строгий. Бамбука стеблю подобны, тела бездомные, что на кафеле холодно, врачебных комнат. Привычные действия повсеместно. Демон деспот изнутри постепенно съест их. Несуйся к заводе дурной думы. Демоны существуют, я не придумал. Чуешь, глуши тебя, кто-то скалит зубы. Демоны существуют, я не придумал. Несуйся к заводе дурной думы. Демоны существуют, я не придумал. Чуешь, глуши тебя, кто-то скалит зубы. Демоны существуют, я не придумал.